Ну так как же я тебе иначе покажу? — спросил беглый колхозник. — Я-то ее знаю. А для тебя что одна, что другая? — Ты... — Ладно, — сказал красноармеец, обломавший ружье, — ты давай веди, а то скоро светать начнет, а мы еще даже в дорогу не тронулись. — Ну так пошли, — скомандовал беглый колхозник и зашагал серьезно и уверенно прямо по незапаханному полю, туда, куда указывала ему незнаемая другими звезда Архипка. Шли они долго, пока высунувшиеся из-за горизонта лучи не разогнали ночную темень. А когда разошлась темнота, растворилась в прозрачном воздухе, остановился беглый колхозник и остальных остановил, говоря: «Теперь обождем до вечера, и останется еще 6 ночей пути». Остальные послушно опустились на зеленую траву, прилегли, отдыхать стали. Ангел тоже прилег и сразу его сон сморил. Хорошо им было и так, и во сне тоже. А над травой пчелы жужжали, порхали бабочки, и вообще проснулась жизнь земная, проснулась и запела на разные птичьи манеры и стрекотание насекомых. Постепенно и остальные путники уснули сладко и приятно, согреваемой мечтой о новых Палестинах, где чернозем легок, как гусиный пух, и все живут по справедливости.